Вот как просто можно ошибиться? Вот я взял вот этот пример. Я слышал об этом человеке, и это правда была. Но сегодня же Господь говорит, это уже не тот человек. Это мой есть избранный сосуд. Я подумал, иди и делай то, что я тебе сказал, а не то, что ты знаешь. Вот те гири старые, они уже не действительные. Уже вы ими не можете усвещать человека. А сколько у нас так бывает? Заметили, что-то правда плохое за человека? Точно, было, было. Но никто не знал, как он исповедовался, никто не знал, сколько он плакал, и никто не видел, как Бог его простил. И начинай говорить то, что было позавчера и вчера, оно сегодня может быть неправильным уже. И здесь Господь не говорит о том, что нельзя сказать кому-то, он говорит о том, что нельзя судить. Сказать вы можете, потому что вы это видели. Но осудить, суд вынести, унизить уже нельзя, потому что это уже прошлое время. Пусть Господь поможет нам сегодня понимать вот эти вещи, взвешивать, говорит, вера неправильная, сегодня она правильная, а завтра же для этого человека неправильная эта вера. Другая должна быть. Божья. Я когда-то помню, я один такой пример расскажу. Это было время, когда я был в Барановичах пастором, уже у нас была церковь немаленькая, где-то, наверное, человек 700 было. На сегодняшний день 1300 с чем-то. А тогда было где-то около 700, но я как пастор, как пресвитер, я сидел и очень внимательно слушал, кто что проповедовал. И замечал, где неправильно. И потом однажды мне такая пришла смущающая, думаю, интересно, а чем ты занимаешься? Сидишь и ловишь, кто что неправильно. А я знал, что есть люди, которых хлебом не кормит, но дай им увидеть что-нибудь отрицательное, и что после обсасывать все это. Знаете, вот у них такая работа. Они все хорошее не видят, а плохое самое маленькое они заметят. И на этом внимание все концентрируют. Думаю, Господи, а что тогда со мной происходит теперь? Что, мне больше делать нечего, что ли? И это меня в страх привело. Думаю, это же ненормально уже. И я хорошо знал, что если даже кто-то из своих братьев, из своих сосудов заметит что-то, то навряд ли не осмелится сказать, куда идти. Вы понимаете, навряд ли не хватит мужества прийти и сказать. А я тогда сказал, что Господи, ты мне помоги разобраться с тем, что происходит. И сделай это через людей, которые вообще не знают ничего. И через те сосуды, которые вообще не в курсе дела моей проблемы. А я помню, что вот эти молитвы моя была, мне кажется, она была в четверг. Иногда бывает, я запоминаю вот такие вещи. Но я в то время очень редко куда-то выезжал, потому что был занят своей церковью. Но как-то с молодежью мы собрались, поехали в Минскую область, я даже помню, где мы были. И вот мы, заезжаем, я захожу во двор с молодежью. Мне навстречу идет один брат с Нестюжа, я его хорошо, я сегодня еще жил. И улыбнулся, я говорю, и народный контроль появился. Я так подумал, думаю, интересно, что он говорит. Мое понятие было, что меня стукачом считают, что ли. Контроль, потому что есть, люди приходят, потому что потом донести рассказать, что было. Шестеркой называют, как то не называют. Думаю, что он мне говорит, интересно, такое. Я пожал плечами, поглядел на него. Думаю, что он мне рассказывает. После собрания он подходит ко мне и рассказывает мне. Ты, говорит, я понял, что ты вообще не понял, что я сказал. Я говорю, конечно, нет, какие-то странные вещи выдал такие, народный контроль появился, и говорит, я приехал, говорит, домой на обед, а он работал на бульдозере недалеко, и имел возможность домой на обед приехать. Я, говорит, никогда не ложился спать в обед. Но мне так спать хотелось сильно, говорит. И я решил приехать, как говорят, приступить ему. Мне снится сон. Говорит, идешь ты, иду я. Идем, говорит, по прямой дороге, а впереди столовая. И нам надо туда зайти, в эту столовую. Но по времени мы уже опаздываем туда. И он мне, этот брат, говорит, нам не откроют, мы опаздываем, я вам даже говорю, не переживай, мне откроют. Вот идем дальше, подходишь, они глянули, раз, вот это закрывают. Я подхожу, вынимаю удостоверение, народный контроль, открывается. Они говорят, сюда, туда у нас обед, ну что, что у вас обед? А я просто хочу проверить. Вы знаете, когда человек говорит что-то, высказывает свое мнение, он уже не может запретить мне оценивать его. Я могу его проверить. Он не может скрыться, если он проповедует. Они говорят, нехотя, но открываю. Я теперь буду проверять, как вы готовите пищу. Ну, в смысле, знаете, у нас состоит компоненты определенных. Того надо столько, столько, столько, столько. Они мне дают свои весы. Я говорю, мне ваших весов не надо, у меня свои. Я говорю, раз такой прибор интересный. Поглядел, говорит, и говорит, сам говорит, почему здесь должно быть столько-то, а у вас и половины нет? Почему того нету? Почему того нету? Они, говорят, заметались сюда, туда, им нечего говорить, потому что весы спрямо на свои весы, мне ваших не надо весов. А теперь вот, я говорю, я буду проверять, как вы щелите. Говорю, достал прибор, там какие-то щетки, какие-то графики нарисованы, зачеркнул. Я говорю, здесь должно быть 100 зерна, а у вас 20, где 80? Где еще 80 зерен? Вы сеете неправильно. Вы знаете, что я хотел этим сказать сегодня? Не с собой похвалиться, но что у Бога есть свои весы. Он не ориентируется на наши. И он не требует нашей оценки. Если мы сегодня хотим быть чистыми, то надо, чтобы его весы, Господи, ты им живешь. Вот как ты смотришь вот на эти вещи, которые я делаю? Ну, на мой взгляд, все хорошо. И люди говорят, что хорошо. А ты что скажешь? Это хорошо или не совсем хорошо? Господь взвешивает. И он требует, чтобы правильные были весы. Я опять обращаюсь к Павлу. Слушайте, вот как люди взвешивали? Второе послание к Коринфянам, 10 глава, 9, 11 стихи. Вот что говорят люди. Впрочем, да не покажется, что я устрашаю вас только посланиями, так как некто говорит. Кто этот некто был? Не написано. Но он говорил, он слышал, вот что он говорил. Послание, он строг и силен, а в личном присутствии слаб, и речь его незначительна. Эта речь апостола Павла незначительна была. У посланник струк и силен, а у личном присутствии слаб, и речь его незначительна. Наверное, почему его называли слабым? Он говорил, я никогда не пользовался этой диктаторской властью. Помните, он говорил, мы могли вести к вам с важностью, как апостолы Христовы. Помните, сам апостол Павла? Но мы, говорит, были нежны с вами, тихие, как кормилица, нежно обходится и детьми своими. И некоторые считали вот такое обращение с людьми признаком слабости. И говорили, да, послание он напишет строго, а в личном присутствии. Ну, и разницы не видим между ним и нами. На одном уровне как-то никогда ничего не приказывал никому. И оценку делали такую. Ну, и еще больше. День апостолу, 26 глава, 24 стих. Когда он так защищался, Фест громким голосом сказал: «Безумствуешь ты, Павел! Большая ученость доводит себя до сумасшествия!» Сумасшедший! Я однажды на разборе сказал, вот эти люди, которые вот так говорили о Павле, попали на небо вместе с ним. И если бы это было так, как на земле, как стыдно было бы глядеть в глаза. Его называли сумасшедшим. Его называли, что он лучше, чему не должно. А мы его послали, еще его не читаем. Они в канон вошли. И мы сегодня ориентируемся на то, что он говорил и написал. А люди говорили, и обманщик, и лукавый. А если его вообще назвал, то ты до сумасшествия дошел. Пусть Господь поможет нам иметь правильные весы, если мы высчитываем. А вообще лучше давать оценку, но не взвешивать, не определять наказание, не говорить ему надо то и то, то и то, то и то делать, потому что он такой щакой. А дальше вот руки Господни. Еще я не понимаю, прям думать с этого человека. Но суд вынести я не мог, потому что я вообще не знаю, что на самом деле происходило. Вы знаете, иногда вот настолько все выложено доходчиво, кажется, никаких вопросов нет больше. Негодяй, да и все. А как копнешь немножко с другой стороны, так там совсем по-другому. Иногда стоит чуть-чуть добавить. А где-то здесь я у вас поклонницам когда-то был. И с одной стороны, может быть, с вашим тем, кто разговаривал. Может, я уже забыл, уже давно было. А дело было в чем? Я, значит, подходит ко мне сестра и говорит: «Слушай, брат Николай, я являюсь членом церкви, а мне брат, пастор, ты его флаг преломления не дал сегодня?» Я говорю: «Как кто тебе не дал? Ты член церкви сделал. Неправильно сделал?» «Нет, говорю, у тебя была отлучена». «О, тогда правильно сделал!» «Нет, так меня приняли?» «Тогда неправильно!» «Так меня вывели в той церкви, где меня отлучили». Я говорю: «Стоп! Ты мне все скажи от начала до конца, тогда я сделаю правильный вывод. А так ты мне добавляешь, и мне вообще перерабатывается с ног на голову?» Вот стоит одно немножко надо добавить что-то, и все меняется кардинальным образом. Совсем не так выглядит, как тебе предложение рассмотреть в таком вот ракурсе. Вот почему оно не так просто все сегодня здесь. Поэтому я хотел бы, чтобы, во-первых, себя проверять вот так конкретно. Ну, и при взвешивании не быть легким. А вы помните это выражение Священного Писания? Это из книги Даниила. И вот говорит, что нашептано. Мана текил упорщин. Ты взвешен на весах, и что? И найдет каким? Очень легким. А эти весы были, значит, Бог смешал, дал власть Валтасару. И люди часто говорят: хочешь узнать человека, дай ему власть. Дай ему власть, чтобы он почувствовал, что он над тобой властвует. И он тогда откроется, кто он есть. Покуда он не имеет власти, он будет ходить на цыпочках. Как только получил ее, совсем по-другому может быть. Может быть, я не говорю, что всегда так бывает. Может быть. И когда Господь дал ему власть, он имел историю своего отца перед глазами, и жизненную, и записанную. И он настолько распоясался, помните, что взял сосуды дома Божия, которые из храма принесли, и пил из них вино, славил богов, серебряных, деревянных, железных и так далее. И вышла кисть руки и писала: вот Бог наблюдал за тобой, дал тебе возможность проявить себя, сделать то, что ты можешь делать и хочешь сделать, и таким образом ты сделал, я слышу, что ты очень легкий. И говорит: все, поставлена точка, хватит. Царство твое разделено и отдано медианам и персам. И писание: вот ту же ночь Валтасар, царь халдейский, был убит. И даже медиане, будучи как 60 лет, а то ли 62, то что не помню, придет царство. Взвешивай, где есть. Сам он себя взвешивал, он неправильно взвесил. Он взвесил, и он понял, сам себя измеривши, что ему все можно. И никто ему преграды не поставит, и никто ничего не сделает. Но он забыл о том, что есть на небе Бог, для которого наше величие человеческое, оно ничто совершенно. Пусть Господь сегодня благословит нас, чтобы мы имели эти правильные весы. И почему так случилось? Почему именно что легким сделало вот этого Валтасара? Но когда сердце его надбилось, то про Навуходоносора написано. И дух его ожесточился до дерзости, он был низвержен своего царского престола. Гордость и дерзость. Не дерзновение, а дерзость. Это две разные вещи. Бог хочет, чтобы с дерзновением проходили к нему, но не были дерзкими перед ним. Ни перед ним, ни перед людьми. И потому я читаю перечень легких людей. Книга Иова, 24 глава, 13-18 стихи. «Есть из них враги света, не знают путей его и не ходят по стезям его». Что значит враги света? Люди, которые делают такие дела, которые они прячут, они не могут их показать другим. Что это? Это вы уже сами подумайте, если что к каждому отнести. А в общем-то, это то, что всем не расскажешь. Если это все чисто и свято, то оно обнаруживается перед всеми, и не стыдно сказать. А вот есть нечто то, что не хочется, чтобы люди знали. С рассветом встает убийца. Вот это люди, которые легкие перед Богом. Они тяжелы для людей, с ними тяжело жить, но они веса перед Богом никакого не имеют. С рассветом встает убийца, умерщвляет бедного и нищего, а ночью бывает вором. И оба прелюбодея ждет сумерков, говоря, ничей глаз не убит меня, и закрывает лицо. То есть, такое? Лицо можно скрыть лицемерно добрым поведением. Может такое быть? Может. Говорит, Яков говорит так, они употребляют свободу для прикрытия зла. То есть ты свободен поступить как хочешь, но ты знаешь, что это плохо, и несмотря на то, что не имеешь доброго расположения, готов делать совсем по-другому, но делаешь правильно, чтобы быть перед людьми правильным. Ты просто прикрыл свое зло добрым поведением. А внутри у тебя зло. В темноте подкапываются под домы. Что это значит? Скрывать свои настоящие цели, ищут повода, чтобы обвинить. Эти люди кажутся искателями истины, борцы за святость, а на самом деле подкапываются, чтобы навредить. Это враги света. Они не открывают своих настоящих намерений. Настоящие намерения скрыты. Ласковыми глазами, хорошими поступками, нежными словами. Сколько сегодня предпринимателей щели, а то, что их компаньоны подвели. Вы понимаете, что я говорю? Они пришли, подмазались хорошо, как мы сегодня говорим, по-простому. Вошли в доверие. А потом сковырнули, посадили кое-кого. Я помню, когда мы с братьев, Господь говорил мне один раз, просмотри свое окружение, кто вокруг тебя, лукавые люди. Ну а как увидишь, что ты лукавый, когда ты кругом на тебе подойдет, а тебе только где-то что-то рот раскрыл, уже знаешь, что тебе надо. Вот там надо рассказать, кто надо, и кто не поймет. А эти люди, они настолько проницательные, если только рот раскрывать, они уже принесут то, что надо. И все для того, чтобы впоследствии навредить. Я думаю, это легкие люди. Они тяжелые в жизни. Их трудно переносить, но не легкие. В темноте подкапываются поддавы, которые днем они заметили для себя, не зная света. Ибо для них утро – это смертная тень. То есть разоблачение для них – это самое страшное, что только может быть. Для них утро – смертная тень. Легок такой на поверхности воды, проклята часть его на земле. Вы слышите, как здесь написано? Легок такой на поверхности воды, проклята часть его на земле. Пусть Господь сегодня благословит нас, но я сегодня обращу внимание на одну деталь, чтобы мы не были легкими. Мы же, раз мы про вес сегодня говорим, и, наверное, хотим немножко свое поведение взвесить, то я читаю один текст Писания. Такое в жизни христиан бывает, они ущерб терпят и урон. Вторая книга Царств, 2 глава, 17-23 стихи. «И произошло в тот день жесточайшее сражение, и Авенир с людьми израильскими был поражен слугами Давида. И были там три сына Саруни, и Оав, и Авеса, и Асаил. Асаил же был легок на ноги, как щерда в поле». Вот обратите внимание, легкий на ноги, как щерда в поле. «И погнался Асаил за Авениром, и преследовал его, не уклоняясь ни направо, ни налево, а следовал Авенира. И оглянулся Авенир назад и сказал: ты ли это Асаил? То сказал я, и сказал ему Авенир: уклонись направо или налево, и выбери себе одного из отроков, и возьми себе его вооружение. Но Асаил не захотел отстать от него, и повторил Авенир, что говоря: Асаил, отстань от меня, чтобы я не поверг тебя на землю, тогда с каким лицом я вышел от Киаву, брату твоему? Но тот не захотел отстать. Тогда Авенир, поворотивши копье, поразил его в живот, копье прошло насквозь его, и он упал там же и умер на месте. Все, проходившие через то место, где пал и умер Асаил, останавливались. Как вы думаете, что погубило Асаила? Авенир, несмотря на то, что они были в разных станах, и в свое время воевали один против другого. Но когда Авенир увидел, что Асаил бежит и без ничего, а у него что было у него? Это ноги быстрее.